Глава 24. Марчелла. Ужин провожу в компании с Джованни, Андреа и Никола. Беседуя о Данте, находим новые доказательства его причастности к покушению на нас с отцом. Посидеть за одним столиком с Мирабеллой в этот раз не удается. Дана и сама, похоже, меня избегает. Я не слишком обрадовался, проснувшись и не обнаружив ее под боком. После ужина стучусь к ней и, услышав приближающиеся к двери шаги, с трудом подавляю животный порыв схватить ее и поцеловать. Однако на пороге возникает София. Разочарование сродни удару под дых. «О, не как Ромео!» — восклицает она, принимая картинную позу. «Где твоя соседка?» — спрашиваю я, сгорая от нетерпения увидеть Мирабеллу. Она ведь должна быть с тобой», — морщит лоб София. «Что?» «Ну, записка. Ты сам назначил ей встречу на вашем месте в 10 вечера». Она продолжает хмуриться. Я напрягаюсь, вхожу в комнату и захлопываю дверь. «София!» «А?» — недоуменно смотрит она. «Я не оставлял никаких записок». «Марчелла, тебе не обязательно строить передо мной мачо», — прищуривается София. «По-моему, очень даже романтический поступок. Я так Мире и сказала». Пожав плечами, она усаживается за стол. «Я не шучу. И мне насрать, что ты думаешь». «Как это?» — выпрямляется она. «Я все-таки ее подруга. Мирабелла, к моему мнению, прислушивается». «Мы оба прекрасно знаем. Она не прислушивается ни к кому». «Ну да, правда», — смеется София. «Ладно, беги, твоя Джульетта ждет. Смотри, опоздаешь». «Повторяю, записка не от меня», — резко говорю я, и в глазах девушки появляется тревога. «С чего ты взяла, что ее оставил я?» «Ну, там было сказано, приходи на наше место к 10. Дальше поцелуйчик и заглавное «М». Я думала, в кампусе лишь один парень с именем на «М», с которым она трахается. «Хорошо бы», — я невольно сжимаю кулаки. Только я ей ничего не писал. Поворачиваюсь к выходу и застываю, положив ладонь на дверную ручку. Неужели Мирабелла встречается с кем-то еще? Или кто-то решил представиться мной? Неужели тот самый человек, что пытался меня убить? Твою мать. «Данте», — выдыхаю я и выбегаю из комнаты. «Подожди!» — кричит София и, догоняя меня у лифтов, на ходу запихивает руку в рукав пальто. Пока спускаемся на первый этаж, я достаю телефон и рассылаю сообщение парням в кампусе, которым доверяю. Кто-то прикинулся мной и выманил Мирабеллу из общаги. «Быстро собирайтесь. Нужно обыскать здесь каждый уголок». Телефон тут же коротко брякает в ответ. «Ставлю на Данте. Он с нее глаз не сводит». «Ага, Джованни. Наверное, надо взять с собой Антонио», — предлагает София. «Делай, что хочешь, а я направляюсь в единственное место, где она может быть. Если о нем кто-то знает, выходит, за нами шпионили. Знаешь, что ждет шпиона, София?» Я щелкаю костяшками пальцев, готовый убить любого, кто попытается схватить мою невесту. «Что?» — спрашивает она дрожащим голосом. «Он, считай, покойник, вот что». «Может, все-таки сбегать позвать Антонио?» София мнется у выхода из лифта. Я выскакиваю наружу и влетаю прямо в брата Мирабеллы. «Что происходит, Коста?» «Антонио!» — бежит к нему София. «Мира в опасности! Кто-то притворился Марчелло и вызвал ее на встречу из общежития». «Что она такое говорит?» Он впивается в меня взглядом. «Все верно. Собираюсь проверить то место, где мы встречались». «В записке было написано «Наше место», — встревает София, подхватив Антонио под руку. «Нам надо разбиться на группы. Так мы сможем быстрее все обследовать. Я пойду с Антонио». Я приподнимаю бровь. «Кто Софию волнует больше? Подруга или ее брат?» Двери лифта открываются с мелодичным звонком, и в холл вываливаются мои парни. Антонио стоит, уткнувшись в телефон. Видимо, набирает сообщение своим ребятам. «Я пошел. Напишите, если ее обнаружите или что-то выясните. Кому-то надо бы наведаться в комнату Данте, предлагаю я». «Но зачем Данте похищать мою сестру?» — вопросительно смотрит на меня Антонио. Он просил Мирабеллу выйти за него замуж, но она отказала. «Данте ведь знает, что она помолвлена», — выдыхает Антонио. «Кроме того, он уже обращался к моему отцу по поводу брака с ней за несколько месяцев до вашей договоренности. Я примирительно поднимаю руки. Пусть не сомневается. Я на семью Ларосса не в обиде. Ладно, мне пора. Надеюсь, Мирабелла найдется там, где я предполагаю. Буду на связи». Джованни хватает меня за рукав толстовки. «Тебе нельзя идти одному. Вдруг это ловушка?» Смысл в его предположении есть. И я останавливаюсь. Не хватало угодить в засаду без оружия. «Хорошо. Пошли вместе». Парни пристраиваются за мной, а я оглядываюсь на Антонио. «Я проверю, на месте ли Данте», — обещает он. «Сообщу по ситуации, а ты дай знать, где будешь находиться». «А мне куда?» — подает голос София. «Возвращайся к себе в комнату», — одновременно предлагаем мы с Антонио. «Она ведь моя подружка, я хочу с вами!» Джованни хмыкает и взмахом руки приглашает ее присоединиться. «Ладно, пойдем. Но если начнется заварушка, вернешься в общагу». «Хорошо», — говорит она и встает между нами. «Неприятно, что придется показать всем нашу беседку. Я лично ее нашел и всего один раз привел туда Мирабеллу, а теперь какой-то говнюк испоганил это местечко. Бегу впереди всех по освещенной лунной дороге, удаляясь от центра кампуса и общежитий. Наконец показывается белый каменный домик, и я, замедляя шаг, машу рукой в сторону кустов. Прячемся, мол. Выглядываю из-за веток. В беседке вроде бы никого. Однако я вижу ее не полностью, так что это не факт. Похлопываю каждого по плечу, указываю на себя и едва слышно шепчу. Иду первым. Все кивают. Я медленно поднимаюсь и тихонько подхожу к беседке. Надеюсь, трупа Мирабеллы я там не обнаружу. Как потом жить, зная, что стал причиной ее смерти? В конце концов, я ведь обязан играть роль защитника. В прошлый раз нас могли здесь заметить и узнать, а тот, кто намерен причинить мне вред, не остановится перед убийством моей невесты. Почему я об этом не подумал? Это азы деятельности мафии, черт возьми. Подбираюсь к задней части беседки и осторожно выглядываю из-за колонны. Никого. Спускаюсь вниз и киваю остальным. Приходится отгонять от себя нехорошее предположение. Вдруг буква «М» для Мирабеллы значит не только Марчелло. Так или иначе, она сказала Софии, записка от меня. Клянусь, если она соврала лучшей подруге и трахается с каким-нибудь Матео или Марио, я сделаю все, чтобы оправдать свою репутацию. Обхожу беседку. Никаких признаков жизни. Спускаюсь к пруду. И там пусто. Ни следов, ни клочков одежды, ни признаков борьбы. Описываю еще круг, изучая местность. Вдруг что-то просмотрел. «Это и есть ваш секретный уголок?» — спрашивает София, а Джованни недоверчиво на меня поглядывает. «Один раз приводил сюда Мирабеллу. Ничего секретного тут нет. Однако за нами, вероятно, следил человек, который и вызвал ее сюда. Ничего другого в записке иметь в виду не могли. Скорее всего, ее написал тот самый подонок, что убил отца и пытался покончить со мной. Подхожу к воде. Нет, здесь ничего». «Не делай поспешных выводов, дружище», — успокаивает меня Никола, хотя я замечаю в его глазах тревогу. «Как романтично. Не зря у Мирабеллы весь день светились глаза. Все-таки иногда под внешней суровостью скрывается нежность». София все подшучивает, а Джованни по-прежнему сверлит меня взглядом. «Слушай, я ее трахал прошлой ночью. Надеюсь, теперь мы с тобой на одной волне», — отвечаю я ему не менее тяжелым взглядом. «Ага. Скрепили будущий брак еще до свадьбы», — тихонько смеется Андреа. «Что ты корчишь из себя мачо?» — толкает меня в грудь София. «Ты же не мстить сюда явился, а искать Мирабеллу. Ведь вижу по твоим глазам. Ты чуть с ума не сошел, когда понял, что ее могли похитить. Ты переживаешь за мою подружку. Господи, заткнется она или нет? Она моя невеста. Что тут странного? Я несу за нее ответственность. Представь себя моей женой. Тебе наверняка понравится, если я отрежу какому-нибудь парню язык за то, что он тебя поцеловал. Поднимает брови Джованни. София скромно улыбается. Из нее точно выйдет отличная супруга мафиози, если только не будет заставлять темпераментного мужа-итальянца терять голову от ревности. Это ведь чревато. Может умереть ни в чем не провинившийся человек. В ночном воздухе раздается крик, а вслед за ним — ответный вопль Софии. «Мира!» — визжит она, и Джованни прижимает ее к груди, не давая продолжить. «С катушек спрыгнула», — шепит он. «Какого дьявола ты решила нас выдать?» Бегу на крик. Андрея заходит с одной стороны, Николас с другой. Если я правильно понимаю, мы уже на самой границе Академии, и здесь поднимается рощица, в которой вполне может прятаться кто угодно. Нас догоняют Джованни с Софией. Идут чуть сзади, пока мы занимаемся поисками. Если Мирабелла в плену, скорее всего, ей сейчас заткнули рот. Мы крадемся между деревьев и, наконец, выходим на поляну. Я растерянно моргаю. Прямо к нам с озабоченным лицом идет моя невеста. «Мирабелла», — бормочу я, бросаюсь навстречу и притягиваю ее к себе. Не отдавал себе отчета, насколько беспокоился, пока она не оказалась в моих объятиях. «Это ты кричала?» Мирабелла отстраняется и кивает. «Ну да», — запнулась о ветку и грохнулась. Она поднимает руку. «Да, ссадина приличная. Черт, перепугалась до смерти». «Боже, Мира!» Экзальтированно восклицает София, оббегает меня и обнимает подругу. Наконец она отлепляется, и мы встречаемся с Мирабеллой взглядами. «Что произошло?» Отвечает она односложно, и мне хочется от ярости ударить себя клоком в грудь. «Лоренцо».